вернусь или нет. О Боже, покажи мне путь, покажи мне свет и дай дорогу моей судьбе. Благослови меня и дай волю моей душе. Я вернусь или нет. О Боже, укажи мне путь, покажи мне свет и дай дорогу моей судьбе. Благослови меня и дай волю моей душе. В нашем мире нечего терять, хочется улететь как птица и не прилетать. Хочется лететь выше облаков, парить в воздухе, как ветер, который разгоняет облака. Хочется лететь вдали, далекие дали, чтобы не видать мир, который топит сам себя в пустой печали. Чтобы быть свободным от него, чтобы парить над землей очень высоко. Я вернусь или нет. О Боже, укажи мне путь, покажи мне свет и дай дорогу моей судьбе. Благослови меня и дай волю моей душе. Я вернусь или нет. О Боже, укажи мне путь, покажи мне свет и дай дорогу моей судьбе. Благослови меня и дай волю моей душе. Боже, укажи мне путь, покажи мне свет. Боже, благослови меня и дай волю моей душе. Боже, прости меня, завершенный мною грехи. Прости меня за то, что я был неправ, я исправлюсь, клянусь. Боже, дай мне сил, помоги, я знаю, что ты меня не слышишь, но ты смотришь на меня сверху. Только ты меня видишь, я знаю, твой крест у меня всегда на груди. Боже, прости меня за совершенный мною грехи. Прости меня и за чистую ты душой, и отпусти. Я вернусь или нет. О Боже, укажи мне путь, покажи мне свет и дай дорогу моей судьбе. Благослови меня и дай волю моей душе. Я вернусь или нет. О Боже, укажи мне путь, покажи мне свет и дай дорогу моей судьбе. Благослови меня и дай волю моей душе. Господи, дай мне то, чего у меня нет. Господи, я хочу знать ответ на вопрос, которого уже нет. Разрывает две стороны, одна темная, другая белее белого. Мы рождаемся для того, чтобы прожить жизнь до конца, а потом умереть, затем лететь на небеса, после снова родиться. Эту цепочку не разорвать никогда, это знает каждый и будет знать всегда, потому что война длится между тьмой и небесами. С годами прошедшие дни вернуть никак нельзя, а повернуть время вспять невозможно. На собственных ошибках нам нечего терять, как знать наши силуэты. В памяти стирать стрелки часов твоей жизни нельзя остановить, а уж тем более начать все сначала. Путь небольшой, но и не маленький, почти середина. Когда справа белый свет, а слева круги ада. Знаешь, что это и есть твоя награда. Стоишь и думаешь, в какую сторону тебе идти. Это остатки твоего пути, это мгновение твоей жизни. Моменты не забыты у тебя, предметы шишки твоего подсознания. Знаешь, жизнь как коротка, ты будешь бороться, ты будешь идти до конца. И только голубь, белый голубь, парящий на облаках. Я вернусь или нет. О Боже, укажи мне путь, покажи мне свет и дай дорогу моей судьбе. Благослови меня и дай волю моей душе. Я вернусь или нет. О Боже, укажи мне путь, покажи мне свет и дай дорогу моей судьбе. Благослови меня и дай волю моей душе.